Звездотрах. Марк Квамен был готов и заряжен по полной. В полевом поясе заканчивался сезон торнадо. Марк целых 3 месяца ремонтировал маховики, и теперь в чипе, вшитом в бедро, скопилась 6-значная сумма, а до весны, когда начнут забиваться дамбы на севере, оставался целый месяц. Многочисленные возможности искушали. Можно было прокачать хлоропласты, обзавестись щитом против ультрафиолета и махнуть на Каролинские острова. Можно было завалиться в подводный Club Med на мысе Гатерас. Говорят, там изолировали целую бухту большой полупроводящей мембраной, которая пропускала океан, но удерживала всякие отвратные синтетические макромолекулы и тяжелые металлы. Культивированные кораллы наконец принялись, и вроде бы их уже открыли для туристов. Вот это явно стоило повидать. Когда накрыло Ки-Уэст, диких рифов в Северной Америке не осталось. Конечно, в наше время стоит высунуться наружу, и на тебя готова наброситься куча всякой дряни. К примеру, этот новый вирус, который занесли беженцы с Тихоокеанского побережья. Универсальная зараза, убивающая десятком разных способов. Может, лучше остаться в уютной, темной кабинке уютного, темного наркобара на краю пояса? Обогащение опыта поручить прорывам до мозга химам? Все равно в реальном мире такого Марк не испытает никогда. Возможность прельщала, к тому же тут он мог все начать прямо сейчас. И уже начал. Квамен потянулся и устроился поудобнее в мягком и удобном алькове, наблюдая за тем, как сверкают в воздухе бабочки. Наверху мир напоминал раскаленную духовку с запекшейся коркой. Без защитных очков соляная слепота была делом времени, хотя обычно первым справлялся песчаный ветер, превращавший глаза в пористый желатин. Здесь же всегда царила тьма, а воздух едва двигался. Марк чувствовал себя как кот, из укромного уголка обозревающий свои подземные владения, темно-зеленую пещеру. У бара сидела невысокая белокурая ка-отборщица. Квамен машинально прилепил дерму за ухо и направил на женщину запястник, испустивший пассивные инфралучи пару ультразвуковых писков, которые даже летучие мыши с трудом расслышали бы. Она повернулась и посмотрела на него. Тусклые глаза удивительного цвета слоновой кости. Направилась к нему. Он ее не знал. Запястник выдал резюме. Она даже не возбуждена. Правда, зачем еще к нему подходить, Марк не понимал. Она остановилась около кабинки. За этими странными слепыми глазами, казалось, таился намек на улыбку. «Шикарно выглядишь», — начал Квамен, решив взять инициативу в свои руки. «У тебя с этими штуками, наверное, и рентгеновское зрение есть». «И что это было?» «Ты о чем?» «Ты меня чем-то запеленговал?» «А, это!» Марк поднял руку и показал ей тонкую нить, тянувшуюся из запястника. «А у тебя сенсор какой-то?» Она покачала головой. Тонкие губы, небольшая грудь, широкие бедра. Вся словно из острых, лишь слегка сглаженных углов. Похоже на совершенную ледяную скульптурку, которую художник продержал на солнце чуть дольше, чем надо. «А как ты узнала тогда?» — спросил Квамен. «Почувствовала». «Чушь! Инфрасигнал пассивный, а сонар очень слабый». «У меня имплантаты», — сказала Ка. «Мощная штука. Сразу чувствуешь любой звук». «Имплантаты? А это может быть интересно». «Да? Так что ты тут делаешь?» Марк снова украдкой взглянул на запястник. Нет, секса она не хотела. Ну, минуту назад, по крайней мере. Возможно, вопрос оставался открытым. Возможно, она уже изменила мнение. Хотелось проверить ее еще раз, но он решил не выдавать себя. Черт, и почему она так чувствительна к зондированию? Я спросила... «Только что завершил хороший жирный контракт», — признался он. «Работал с маховиками. Теперь думаю, чем заняться дальше». Она скользнула к нему в кабину, взяла дерму из дозатора на столе. «А расскажи-ка мне об этом». О, она была такой загадочной и таинственной. А может, просто старомодной. Ничего не предложила сходу, что удручало. Напрасная трата времени. Квамен предложил бы ей переспать сразу, но если только его плагин не накрылся, к спариванию она была не готова. А это, скорее всего, означало, что ему придется поработать над вопросом. Марк уже и не помнил, когда в последний раз полагался только на инстинкт, выясняя, интересен он женщине или нет. А с этой Леней по-простому не выходило. Пару раз он клал ей ладонь то туда, то сюда, и она буквально отшатывалась. Но потом проводила пальцем по его руке или постукивала по тыльной стороне ладони и вообще липла, как миксина. Если ей не интересно, то почему тратит время? Неужели она здесь и вправду поговорить? К третьей дерме ему стало все равно. «Ты знаешь, кто я такой?» — вопрошал Квамен. Прилив экзогенных трансмиттеров сделал его на удивление красноречивым. «Я настоящий крестоносец, черт побери! У меня есть миссия — спасти мир от квебекцев!» Она лениво мигнула, прикрыв свои слепые глаза. «Слишком поздно». «Да знаешь ли ты, что еще 50 лет назад люди тратили на энергию меньше трети доходов? Только представь, меньше трети!» «Я не знала», — ответила Лени. «И миру приходит конец, прямо сейчас». «А вот об этом мне хорошо известно». «А знаешь, когда? Когда начался конец света?» «В прошлом августе». «В 2035 году, с приходом адаптивной модели, когда мы все стали устранять последствия, а не производить новые товары». «Устранять последствия?» «Именно!» — он грохнул кулаком по столу. «Вся моя жизнь — это сплошное устранение последствий. Я чиню вещи, которые разрушают энтропию. Все разваливается, Лени, милая моя. И единственный способ остановить падение — это вкачать в мир еще больше энергии. Так мы проделали путь от первобытной слизи до человека. Без солнца эволюция накрылась бы моментально». «А, на свете есть места, где эволюции совсем не нужно солнце». «Да-да, но ты меня поняла. Чем сложнее система, тем больше ее хрупкость. Вся эта эко-болтовня, типа разнообразие, залог стабильности — полная чушь. Взять, к примеру, тропические леса или коралловые рифы. Да они же жрут прорву энергии. Там столько видов, столько энергетических потоков, что эрго свободного не остается. Стоит проехать по этим лесам на паре бульдозеров, и сразу станет ясно, насколько стабильна эта система». «Опа», — сказала Лени, — «да ты слегка припозднился с предложением». Квамен едва ее услышал. «А у нас теперь настолько изощренная система, что по сравнению с ней тропический лес — это монокультура. Для простых смертных все до того усложнилось, что мы придумали сети, всяких ИИ, чтобы те следили за порядком. Но они тоже разрослись. Получились настоящие раковые опухоли сложности. Ситуация только ухудшилась, и теперь вся базовая инфраструктура трещит по швам. Климат и биосфера в полной заднице. А нам нужны просто тонны энергии, чтобы конструкция окончательно не завалилась на бок. Но по тем же самым причинам постоянно вылетают системы, которые добывают нам эту дополнительную энергию. Понимаешь, о чем я? Знаешь, что такое апокалипсис? Это контур положительной обратной связи». «А чем так сильно провинился Квебек? Они же единственные, кто взялся за дело, когда еще оставалось время спасти хоть что-то. Это уже из-за гидровойн. А-а-а, старые песни пошли. Типа Квебек хотел спасти мир. Если бы мы всей кучей не навалились на лягушатников, то попивали бы сейчас нейрококтейли где-нибудь на пляже. А водоворот остался бы милым, чистеньким и без всяких глюков. И, лучше не выводи меня. С этой просьбой ты тоже припозднился. Слушай, я не говорю, что эта война вывела водоворот за критическую массу. Может, конечно, но все бы случилось так и так. 5 лет максимум. И неужели ты думаешь, что лягушатники смотрели дальше других? Им просто повезло с географией. Да любой соорудил бы крупнейшую в мире гидростанцию, если бы имел под боком целый Гудзонов залив. И кто мог их остановить? Вот Кри пытались, к примеру, знаешь об этом? Помнишь Кри? Такое индейское племя было. Пара тысяч недовольных в районе залива Джеймса, а потом вдруг грянула вспышка жуткой эпидемии, которая, по злополучному совпадению, убивала только аборигенов. И вот она прошла, и Нунавут сразу задрал лапки кверху и сделал все, как было велено, а остальная Канада так хотела заманить французиков к себе в постельку, что закрыла глаза почти на все. А теперь слишком поздно, и мы, оставшиеся, играем в догонялки с ветряными фермами, ячейками фотосинтеза и геотермальными станциями в океане. Глаза Лени маячили прямо перед ним. Что-то щелкнуло в мозгу Квамена. «Эй, а ты не...» Она схватила его за руку и потянула прочь из кабинки. «Хватит языком трепать. Пошли трахаться». А еще она была совсем не похожа на других. На груди у нее виднелись рубцы, а между ребер проглядывал перфорированный металлический диск. Трудясь над его членом, в перерывах она поведала ему, что из-за детской травмы живет с искусственным легким. Явная ложь, но Марк возражать не стал. Сейчас все обрело смысл. И то, как она замирала, а потом старалась не показывать этого, и то, как изображала страсть, только чтобы скрыть свою невероятную холодность. Рифтерша. Квамен слышал о них, да о них когда-то все слышали. Водолазы Нам-Пацифика, которых рассылали по гидротермальным источникам вдоль всего восточного побережья Тихого океана, пока не пошла молва, что берут туда только полностью долбанутых. Вроде как пережившие насилие прекрасно подходили для рискованной работы на больших глубинах. Какая-то фигня в редукционистско-механистическом духе. Неудивительно, что Лени не хотела выкладывать душу. Квамен и не собирался на нее наседать. К тому же, секс был очень хорош. Иногда она вздрагивала, но явно знала, что надо делать. До Марка доходили слухи. Мудрость древних, как он это называл. Хочешь хорошего секса? Найди себе жертву насилия. Проверять такое, конечно, было не очень хорошо, но, в конце концов... Она сама проявила инициативу. И что бы вы думали? Древние-то глаголили истину. Он оттрахал ее жестко, а когда вынул член, тот был весь в крови. Марк нахмурился. От такого зрелища у него сразу увял, как старый побег сельдерея. «О, черт!» Лени только улыбнулась. «Это ты? Тебе больно? Это...» «О, черт, неужели это я?» «Я девушка старомодная», — ответила она. «Что ты имеешь в виду?» Он бы точно почувствовал, если бы порезал член. «У меня менструация». «Да ну! Ты шутишь? Зачем кто-то по доброй воле?» «Да уж, ну ты совсем двадцатница». Он встал, взял полотенце с туалетного столика и, вытираясь, заметил. «Могла и сказать». «Извини». «Ну, если тебе так нравится», — сказал Квамен. «Я не возражаю, просто подумал...» Она оставила рюкзак рядом с кроватью на полу. Там внутри что-то влажно поблескивало. Марк слегка наклонился, чтобы разглядеть. «А, это «Извини, если я...» Нож с выпущенным лезвием. Им пользовались. «Да ничего», — послышался сзади ее голос. «Все нормально». Она себя порезала. Еще до секса, наверное, пока я мылся. Она порезала себя прямо внутри. Квамен снова повернулся к кровати. Лень уже наполовину оделась. Ее лицо походило на пустую маску и прекрасно подходило к глазам. Она заметила его взгляд, снова улыбнулась. Марк почувствовал, как его пробирает холод. «Приятно было познакомиться», — сказала женщина. «Иди и греши».